Глава 44. Задним числом Зои пожалела, что не поехала на вскрытие. Разумеется, потом она получит отчет, да и Тейтум наверняка расскажет, если там выяснится что-то интересное, но сейчас это было лучшим путем к убийце, которым они располагали. Есть ли у нее сейчас более важное занятие? Она мрачно посмотрела на схему места преступления, которую ей переслал Мартинес. Что она могла вытянуть из этой схемы? Убийце нужно было избавиться от тела, чтобы проехать дорожный пост, и он выбросил труп в переулке. Никаких рассчитанных поз, никакого соответствия его почерку. На мгновение она едва не засомневалась, действительно ли это тот убийца. В конце концов, всегда хватает мужчин, которые убивают проституток. Но посмертный разрез сонной артерии — необычные обстоятельства. Теория, по которой он был результатом поспешной и неудачной попытки бальзамирования, выглядела правдоподобно. Отлично. Зои оглядела свой стол. Где бы ни работала, она всегда умудрялась копить груды бумаг, и сейчас стол не был исключением. Перемешанные кучи копий документов из разных досье, сообщений о забальзамированных и набитых животных, распечатанных расшифровок допросов родственников и друзей жертв захватили большую часть стола. Зои решила расчистить его и начать заново. Она сложила в стопку досье, положила сверху расшифровки и засунула все это в ящик стола. Сообщения о животных можно выкинуть, из них больше ничего не вытащить. Копии есть в досье, к тому же эти сообщения скудные на подробности. Зои собрала бумаги и пошла к шредеру. Она скармливала машине по два листа, радуясь зрелищу бумаги, превращающейся в тонкие белые полоски. Какая отличная штука. Надо заниматься этим почаще. Пока она дорезала последние три листа, ее разум сосредоточился на новом вопросе, не всплывавшем раньше. Что заставило убийцу начать практиковаться на животных? В этом был некий безумный смысл, если ему хотелось сохранить свои жертвы, но что подтолкнуло его к подобной идее? Прочитанная книга? Просмотренный фильм? Для убийцы не был критичен сам процесс бальзамирования. Это доказывали и его эксперименты с таксидермией. Он просто искал способ сохранять жертвы. Его цель — консервация. Почему? Потому что ему требовалось время, которое можно провести с жертвой без следов разложения. Зачем? Пока Зои не могла ответить на этот вопрос. Она попыталась прокрутить его в голове. Предположим, мужчина начал съезжать на том, чтобы убить женщину и держать при себе ее тело. Неужели он просто перепрыгнул к идее бальзамирования? Это сложный процесс. Сначала ему требовалось определить, что другого способа не существует. Она опять подумала о цикле. Кривой обучения убийцы. Он продолжал адаптироваться, чтобы действие как можно лучше соответствовало его фантазиям. В данном случае кривая обучения была очевидной, как Зоя уже отметила. Убийца все лучше и лучше справлялся с бальзамированием. Но что подтолкнуло его к первой попытке? Было ли еще одно убийство? Убил ли он кого-то до Сьюзен Уорнер? «Эй, Скотт!» — позвала Зои. «Можешь помочь мне с еще одним делом?» «Конечно», — ответил он и развернул кресло к ней лицом. «С каким?» «Мне нужно проверить кое-какие сообщения об убийствах примерно двухлетней давности». «Окей», — Скотт кивнул. «Я могу это сделать со своего компьютера. У меня тут есть ГПАО». «ПАО? Что это?» Зои встала и, подойдя к Скотту, заглянула ему через плечо. На его столе стояло несколько фотографий двух маленьких детей. Она пару секунд смотрела на них, отметив явное сходство со Скоттом. «Это такая база данных, которой мы пользуемся», — сказал Скотт. «ГПАО, аббревиатура от... что-то там, правопорядок, еще что-то и отчетность». «Генеральный правопорядок академической отчетности?» — предложила Зои. «Нет, это какой-то бред. Погоди, первое слово вроде бы «главный» или нет?» «Горячий?» «Гражданский». «Гражданский правопорядок. Анализ и отчетность». С облегчением выдохнул Скотт. «Окей. От нее есть толк?» «Ага, первоклассная штука». «О каких годах мы говорим?» «Первое сообщение о животном поступило в июле 2014 года. Попробуй с 13 по июль 14-го». Скотт принялся колдовать над формой ввода. Через секунду на экране появился список фамилий. Больше 600. «Только женщин», — сказала Зоуи. «И я думаю, можно исключить огнестрел». Она не была уверена, вполне возможно, что убийца перешел от огнестрельного оружия к удушению, однако все убийства совершались вблизи, при непосредственном контакте с жертвой. Даже если удушение было для него новым образом действий, Зоуи была готова поспорить, что до того убийца пользовался ножом или чем-то подобным. «Окей», — произнес Скотт, — «53 случая. А большая часть убийств в Чикаго связана со стрельбой, так что похоже на правду». «Спасибо, Скотт», — сказала Зоуи. «Я посмотрю их отсюда». «Рад, что смог помочь», — ответил он и встал с кресла. «Завтра я попробую сделать тебе доступ к ГПАО с твоего компьютера». «Спасибо». «Не за что. Только выключи мой компьютер, когда закончишь, и не читай мою почту». Зоуи ухмыльнулась, он вышел. Она уселась в еще теплое кресло и начала просматривать дела одно за другим. Она нашла то, что искала, в деле номер 23. 21 апреля 2014 года Вероника Мюррей, 21 года, была найдена мертвой в переулке. Тело уже разлагалось. Имелись признаки посмертного сексуального надругательства. Причиной смерти было удушение. Тело нашли через 6 дней после предположительного времени смерти, и было очевидно, что его бросили здесь предыдущей ночью. Дело все еще открыто. Убийцу не нашли. Веронику нашли в нескольких кварталах от ее дома, в Вест-Пулмане, где через 3 месяца начали исчезать домашние животные.